Личная связь с элементами. Как я уже говорил, элементы, связанные с эмоциями, типом личности, особенностями познавательных способностей и всеми другими аспектами восприятия, включая переживания, получаемые в видениях и медитации. Во всех этих аспектах элементы можно воспринимать непосредственно, если есть понимание, что они собой представляют. Следующие ниже описания элементов, не претендуя на полноту, посвящены тем элементам, которые наиболее доступны прямому восприятию. В этих описаниях не затронуты медицинские аспекты элементов, которые очень сильно влияют на переживания, но выходят за рамки данной книги. Речь пойдет о ваших переживаниях с точки зрения эмоций, энергетики и познавания, а также об особенностях поведения, которые нетрудно увидеть в себе самом и в своих знакомых. В описаниях подчеркиваются отрицательные аспекты элементов, поскольку эта книга об исцелении и духовном росте, а положительные аспекты не нуждаются ни в исцелении, ни в преодолении. Описания носят общий характер, чтобы их применение было более широким. Полезнее приобрести в собственном переживании общее понимание элементов, чем собирать подробности соотношений элементов. Однако, слушая эти упрощенные описания, не мешает помнить, что взаимодействия элементов достаточно сложны, чтобы порождать все на свете. Каждый элемент содержит в себе все остальные, и в разнообразных вариантах взаимодействия они работают как совместно, так и против друг друга. Например, если огонь силен, воздух его поддерживает и раздувает, если же он слаб, ветер его задувает. Точно так же и все другие элементы в нашем переживании поддерживают и подавляют друг друга, а результат происходящего зависит от конкретной ситуации. Соотношение элементов динамично и изменяется в ту или другую сторону при различных условиях и обстоятельствах. Верно и то, что у человека может быть как избыток, так и недостаток одного или нескольких элементов. Попробуйте найти соответствующие особенности в своих ощущениях и манере поведения, чтобы выяснить, какой элемент в вас преобладает, а какого недостает.